— Они вокруг, — тихо сказала Дождевика, стоя у иллюминатора. — Это гиблые места, нам от них не уйти. — Уйдем, — возразил Навк. — Только это не так просто. Уйти мы сможем, но куда нам теперь направляться? Нам уж никто не укажет пути. Парусник безмолвно парил в пустоте, а вокруг него стягивалось кольцо броненосцев Сатара. Над клотиком парусника сводом нависал массив гравитационных мелей, фарватера, в которых Навк не знал. По направлению к Сбет-полюсу бушевал ураган звездной нестабильности. Этот ураган кочевал по галактике уже 50 лет и был известен под именем Санния. Так называлась планета, что сгорела в пламени сверхновой, в которую превратилось ее солнце, захваченный ураган. С гравитационными мелями и ураганом смыкалась жуткая область Рунг, зона пожирающей пустоты. В древние времена, задолго до цивилизации монахов, пахарей, хозяев, всадников, там находилось городище загадочной цивилизации зодчих. Освоив галактику, зодчие не смогли преодолеть Орпокену. И тогда в поисках бесконечности разорвали структуру мироздания, чтобы призрак предела, у которого их цивилизация угаснет, не витал над ними. Сквозь этот разрыв зодчие ушли в прорывы вселенской метавариантности, оставив в галактике Рунг, постепенно зарастающую дыру в бездну. Область, имеющую снаружи определенный объем, а внутри беспредельную. Броненосцы осадили парусник, вынуждая либо принять бой, либо бежать последним оставшимся путем сквозь магнитное облако Уранову. На одном выходе, из которой беглецов без сомнения ждала западня, а другой вел в дикие пространства, где обитали космические чудовища, не пропускавшие мимо себя ни одного корабля. «Мы идем в Уранову», — решил Навк, не оглядываясь на Дождевику. «Вперед!» — велел он паруснику, опуская руки на клавиши пульта. По пологой дуге парусник заскользил вдоль силовых осей пространства, постепенно набирая скорость. Сине-зеленым иглистым свечением Уранова замерцала вдали, похожая на птицу с распростертыми крыльями. Птица эта, все увеличивая размах крыльев, вырастала перед парусником, и, наконец, чудовище сбросило личину. Представ перед людьми в истинном облике, исполинский газовый спрут, зависший в магнитной паутине в вырожденной энергии, окутанный ледяным ореолом, вздыбившие изогнутые щупальца и в ожидании жертвы разверзший все свои пасти. Навк оглянулся на преследователей. Броненосцы держались в отдалении. Навк понял, после гигантского пожарища у зеркала Сингуля они боятся корабельщика, его силы и гнева, и не ведают, что грозный враг уже по другую сторону жизни. Газовое облако шевелилось, бурлило, подчиняясь хаотической пульсации вырожденной энергии. В недрах его блуждали пузыри нуль пустоты, такого же вырожденного вакуума, который отвергал, извергал из себя любое материальное тело. Вакуум этот в виде свободного пространства то пронзал массив Уранова тоннелями, то замыкался внутренними изолированными полостями. Лабиринт ходов постоянно менялся. Ходы возникали и пропадали, и тот, кто рисковал пробраться сквозь внешнее безобидное газовое облако, либо мог навеки завязнуть в мертвом тумане, либо взорваться в агрессивном вакууме, не потерпевшем в своем объеме постороннего тела. Парусник летел по норам Урановы. Навк вел корабль внимательно и напряженно. Он боялся зацепиться мачтами или причальной иглой за густой кисель, боялся, что проход слипнет перед бушпритом, и парусник врежется в звездные хляби. Туманное тесто находилось в беспрестанном движении. Навк вел корабль наугад. Бывало, что проход уводил его далеко вперед,